а на председательском месте — зеленый шар, староста всех окрестных областей. «Подойди, дитя мое», — с отеческим добродушием, но важно, — произнес зеленый шар. Белый шарик сделал, как полагается, три шага и наклонил голову, не лохматую, а на сей раз причесную, с пробором. Зеленый шар встал, покашлял, остальные внимали. «Мальчик, мы все пристально и с любовью следили за твоим детством. Прощали тебе шалости, радовались успехам. Видели, как ты становишься все более разумным и умелым. Ты порой тратил энергию на ненужные поиски и опасные эксперименты. Что поделаешь, так устроен мир. Мы все учимся на собственных ошибках. Но теперь время детских ошибок позади». «Пришло время ошибок молодости», — вернул фразу красный шар и заулыбался. Это слегка нарушило торжественность, но зеленый шар принял шутку снисходительно. Посмеялся, покивал толстыми подбородками, лежащими на салатном жилете. На одном из подбородков светилась пунцовая бородавка. Это был крошечный красный спутник, вращавшийся вокруг зеленого шара. «Дитя мое, мы пришли к выводу, что ты достаточно разумен, чтобы шагнуть на новую ступень звездного развития. И тогда ты сможешь неизмеримо больше, чем раньше, совершить добрых деяний во имя идей всеобщего резонанса». Зеленый шар взял со стола красную с золотом папку. «Вот оно», — подумал белый шарик, и сердце заколотилось. «Белый шарик», — возгласил зеленый шар громче и официальнее, чем прежде. «Пришла пора вручить тебе диплом первого возрастания. Для этого тебе остается сделать последний шаг. Собери силы и переступи черту». Все встали. Желтые тетушки торопливо выбрались из-за стола и, мешая друг другу, расстелили на темном паркете белую ленту. Прямо у башмаков шарика. Одна шепнула: «Вот ее и перешагнешь». А другая: «Только сразу, не топчись». Это была не просто лента, не просто черта. Над ней упругой стеной встало энергетическое поле. Действительно, понадобится немало сил, чтобы пробить его. «Если не протолкнусь, пущу с плеча рассекающий импульс. На один-то энергии хватит», — подумал шарик с дрожью праздничного азарта. «Только бы не зацепить кого-нибудь за столом». Белый шарик прекрасно понимал, что все это лишь игра его сознания. Но, тем не менее, отчетливо видел подробности. И отражение люстр в своих башмаках, и желтый закат над крышами Риттерхальма в раскрытых окнах, среди раздвинутых наполовину портьер. И ощущал, как теплеют от волнения щеки. Большой белый шар отошел к темной, святыми бронзовыми столбиками тумбочке. На ней сверкал желтой ребристой жестью рупор граммофона. Большой белый шар с торжественной плавностью опустил на диск никелированную головку мембраны. Без обычного шипения, неожиданно чисто, с мягкой громкостью заполнила гостиную музыка оркестра. Пели трубы и скрипки, вздыхал где-то позади них орган. Мелодия была та, которую белый шарик ждал, которую однажды он услышал у распахнутого во вселенную окна. Только теперь она звучала более светло, без прежней тревоги. Хотелось броситься в нее, как в полет, раствориться в этом сиянии и счастье. И лишь еле заметно пробивалась наперекор оркестру высокая ровная нота. Словно далеко-далеко Вильсон опять давил не в попад отдельный клавиш. «Ну, мой мальчик», — зеленый шар протянул тяжелую папку диплома. «Ты готов? Сделай усилие и шагай». «Ага, сейчас», — неловко сказал белый шарик. Качнулся вперед, но одинокий звук нарастал, рассекая общую мелодию голосом тоскливого рожка. «Что же ты?» — уже с беспокойством поторопил большой белый шар. «Мы ждем, малыш, всего шаг». Медный рожок запел томительно и резко, врываясь в сознание сигналом неотвратимой беды. Белый шарик зажал уши. «Не надо!» Мембрана сорвалась с пластинки. Жестяной рупор со скрежетом осел. Музыка оборвалась. Но медный сигнал звенел, заполняя пространство, превращаясь в человеческий голос, в мольбу о помощи, в отчаянный крик. Белый шарик прыгнул к окну. Вскочил на подоконник. С шорохом упала сорванная портьера. Только что был за окном Реттерхальм, деревья, вечер. А теперь непостижимо черный, непостижимо глухой межпространственный вакуум. Впервые белый шарик видел эту пустоту Яшкиными глазами. Яшка зажмурился и вспомнил, как с высоких мостков прыгают в речную воду турянские мальчишки.